Толстой часто получал от революционеров письма, в которых они возражали против учения о непротивлении и утверждали, что на то зло, которое правительство и богачи причиняют беднякам, есть только один ответ – мщение, мщение, мщение. Осуждает ли их Толстой за это? Как осуждал прежде, мы не знаем. Но когда через несколько дней после своих бесед с голодающими он видит, как в деревне, в присутствии равнодушно взирающих властей, отнимают у плачущих бедняков последний самовар и овец, он не в силах сдержаться и тоже громко взывает о мщении палачам. Он преисполнен гнева против министров и тех, которые занимаются торговлей водкой, и тех, которые заняты присуждениями к изгнаниям, тюрьмам, каторгам, вещанию людей. Всех министров и их помощников, которые уже вполне уверены, что и самовары, и овцы, и холсты, и тёлки, отбираемые от нищих, находят самое свое лучшее помещение в приготовлении водки, отравляющей народ, в изготовлении орудий убийства, в устройстве тюрем, арестантских рот и тому подобное, и, между прочим, в раздаче жалований им и их помощникам. Грустно тому, кто прожил всю жизнь в ожидании царства любви, кто был провозвестником этого царства, закрыть глаза в смятении чувств среди страшных картин окружающей действительности. И еще более грустно, обладая совестью страстного искателя правды, Толстого, признаться себе, что ты не всю жизнь сумел прожить согласно своим принципам. Здесь мы коснулись самого больного места последних, может быть, правильнее сказать, последних 30 лет жизни Толстого. И мы разрешим себе лишь прикоснуться к ране осторожной и благоговейной рукой. Ибо та боль, которую Толстой старался держать в тайне, это боль не только того, кто умер. Ее разделяли с ним те, кто жив сейчас, кого он любил, те, кто любит его. Толстому не удалось обратить в свою веру тех, кто был ему всего дороже, жену и детей. Мы видим, что его преданная подруга, беззаветно разделявшая труды и тяготы жизни художника, сильно страдала от того, что он отрекся от искусства ради нравственного учения, которое было ей непонятно. Толстой, не понятый ею, лучшим своим другом, страдал столь же сильно, как и она. «Я чувствую всем существом истину слов, что муж и жена — не отдельные существа, а одно», — писал он Тенерома в мае 1892 года. Ужасно хотелось бы передать ей хоть часть того религиозного сознания, которое дает мне возможность подниматься иногда над горестями жизни. Надеюсь, что оно передастся ей. Разумеется, не от меня, но от Бога. Хотя очень трудно дается это сознание женщинам. Сноска. 16 мая 1892 год. Толстой видел, как жена его страдает по умершему сыну, и ничем не мог ее утешить. Конец сноски. По-видимому, это желание Толстого не исполнилось. Графиня Толстая преклонялась перед чистотой его сердца, перед честностью и героизмом, перед добротой его великой души, составлявшей с ней одно целое. Она любила его и понимала, что он, человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. Сноска. Письмо Толстой к сестре от 30 января 1883 года. Конец сноски. Когда Святейший Синод отлучил Толстого от церкви, она смело стала на его сторону, желая разделить угрожавшую ему опасность. Но она не могла поверить в то, во что не верила, а Толстой был слишком искренен, чтобы заставить свою жену притворяться. Он ненавидел притворство в вере и в любви больше, чем отрицание веры и любви. Сноска. Разумеется, помилуй Бог, притворяться, что любишь и жалеешь, когда не любишь и не жалеешь. Это хуже ненависти, но избави Бог. Тоже не уловить и не раздуть эту искру жалости и любви к врагу, божеской любви, когда Бог пошлет тебе искру ее. Конец сноски. Как же мог он заставить ее, неверующую, изменить свою жизнь, пожертвовать своим состоянием и состоянием детей? С детьми разлад был еще сильнее. Леруа Болье, побывавший у Толстого в Ясной Поляне, рассказывает, что за столом, когда отец говорил, сыновья с трудом скрывали скуку и недоверие. Сноска. Ревю де Демонт, 15 декабря 1910 год. Конец сноски. Вера его передалась лишь трем его дочерям, самая любимая из которых Мария умерла. Среди своих близких он был одинок душой. Кроме младшей дочери и домашнего врача, никто его не понимал. Он страдал от этой духовной отчужденности, он страдал и от светскости, которой его принуждали. От посещений американцев и снобов, которые его раздражали. От утомительных гостей, съезжавшихся со всех концов света. От той роскошной жизни, которую он принужден был вести в семье. Весьма умеренная роскошь, судя по рассказам тех, кто посетил его скромный, скудно меблированный дом, видел его крошечную комнату с железной кроватью, простыми стульями и голыми стенами. Но даже такие удобства тяготили его, он постоянно испытывал муки совести. В одном из рассказов, опубликованных в «Mercure de France», он с горечью противопоставляет роскошь своего дома, окружающей его нищете. «Моя деятельность», — писал он уже в 1903 году, — «как бы она ни казалась полезной некоторым людям, теряет самую большую долю своего значения вследствие неисполнения самого главного признака искренности того, что я исповедую». Сноска. Письмо к Дудченко от 10 декабря 1903 года. Почему же не исполнил он то, что исповедовал? Если он не сумеет заставить близких удалиться от мира, почему не ушел от них сам и не избежал, таким образом, сарказмов и обвинений в ханжестве и лицемерии со стороны врагов, которые рады были возможности ссылаться на его жизнь как доказательство несостоятельности его учения? Он, конечно, думал об этом и даже давно принял такое решение. Найдено и опубликовано прекрасное письмо, которое 8 июля 1897 года он написал своей жене. Сноска. Фигаро, 27 декабря 1910 года. После смерти Толстого письмо было передано вдове, зятем, князем Оболенским, которому Толстой доверил его за несколько лет перед этим. К письму 1897 года было приложено другое, тоже адресованное жене и касавшееся их совместной жизни. Софья Андреевна, прочитав его, уничтожила. Сообщено Татьяной Львовной Сухотиной, старшей дочерью Толстого. Конец сноски. Я привожу его почти полностью. В нем особенно ясно выражены тайны этой страдальческой и любящей души. Дорогая Соня, уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, которым я же приучил вас, я не мог. Уйти от вас до сих пор я тоже не мог. Думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас. Продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, которым я привык и которыми я окружен. Я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать — уйти. Сноска. Это мучительное состояние началось еще в 1881 году, зимы, проведенной в Москве, когда Толстой увидел воочию бедственное положение народа. Конец сноски. Как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису. Так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, но кричащего разногласия своей жизни, своими верованиями, своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделал вам больно, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения. И нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет, мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не мог иначе. Не могу и тебя обвинить, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня, любящий тебя Лев Толстой. То, что я ушел от тебя. Нет, он не ушел от нее. Грустное письмо. Толстому кажется, что достаточно написать письмо, и решенное исполнится. А написав, он уже истощил всю свою решимость. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, и я бы ослабел. Но не понадобилось просьбы и уговоры. Достаточно было ему увидеть мгновение спустя тех, кого он собирался покинуть, и он почувствовал, что не может их бросить, и он спрятал письмо, лежавшее у него в кармане, под обивку старого кресла, надписав: «Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его после моей смерти Софье Андреевне». На этом кончилась его попытка к бегству. Где же была его сила? Уже ли ее не доставало на то, чтобы принести свою нежность в жертву Богу? Без сомнения, в христианских летописях есть святые с более твердым сердцем, которые без колебания попирали ногами свои и чужие привязанности. Но что поделаешь, он не принадлежал к их числу, он был слаб, он был человек, и за это мы его и любим. За 15 лет до этих дней, с душераздирающей скорбью, он спрашивает себя: «Ну а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?» И отвечает сокрушенно: «Я виноват, и гадок, и достоин презрения. Посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил и одной тысячной. Это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду. Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаясь со стороны в сторону, то неужели от этого неверен путь, по которому я иду? Если неверен, покажите мне другой. Если я сбиваюсь и шатаюсь, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас. А не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вон он, говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня. Помогите мне, у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились. И когда я бьюсь всеми силами, Вы при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: «Смотрите, с нами вместе в болото». Сноска. Письмо к другу. 1895 год. Конец сноски. И уже незадолго до смерти он повторяет: «Я не святой и никогда не выдавал себя за такового, а человек, увлекающийся и говорящий иногда, даже всегда, не вполне то, что думаю и чувствую, не потому, что не хочу сказать, а не умею, часто преувеличиваю, просто ошибаюсь. Это в словах. В поступках еще хуже. Я вполне слабый, с порочными навыками человек, желающий служить Богу истины, но постоянно свихивающийся. Как только на меня так смотрят, как на человека, который не может ошибаться, так всякая моя ошибка является или ложью, или лицемерием. Если же понимать меня как слабого человека, то несогласие слов с поступками – признак слабости, а не лжи и лицемерия. И тогда я представляюсь людям тем, что я точно есть – плохой, но точно всей душой, всегда желавший и теперь желающий быть вполне хорошим, то есть хорошим слугою Бога». Итак, он остался и жил, преследуемый угрызениями совести и молчаливыми упреками учеников, более энергичных и менее человечных, чем он, терзаемый собственной слабостью и нерешительностью. Сноска. В последние годы и особенно в последние месяцы своей жизни Толстой, по-видимому, находился под большим влиянием своего преданного друга Владимира Григорьевича Черткова. Поселившись в Англии, Чертков употребил свое состояние на издание полного собрания сочинений Толстого. Как известно, Черков подвергся жестоким нападкам со стороны сына Толстого, Льва. Но если его можно обвинять в нетерпимости и негибкости ума, не приходится сомневаться в его преданности Толстому, даже не одобряя некоторых безжалостных поступков, в которых, как говорят, сказалось влияние Черткова, как, например, завещание, которым Толстой лишил жену и детей собственности на все свои произведения, не исключая и частных писем. Нельзя не признать, что Чертков больше заботился о славе своего великого друга, чем сам Толстой. Конец сноски. Так, разрываясь между любовью к близким и любовью к Богу, жил он до того дня, когда однажды в припадке отчаяния, а может быть в приступе горячки, предшествующей приближению смерти, не бросился вон из дому на большую дорогу и не бежал, куда глаза глядят, то ища приюта в монастыре, то устремляясь без видимой цели. Он заболел в пути и слег в мало кому известном местечке. Больше он уже не поднялся. Сноска. Толстой внезапно уехал из Ясной Поляны 10 ноября, 28 октября, по старому стилю, 1910 года, около 5 часов утра. Его сопровождал доктор Маковицкий. Дочь Александра, которую Чертков называет самой близкой помощницей Толстого, знала об его отъезде. В тот же день, в 6 часов вечера, Толстой прибыл в Оптину пустынь, знаменитый русский монастырь, куда раньше часто ездил на богомолье. Здесь он переночевал и утром написал длинную статью о смертной казни. Вечером 29 октября, 11 ноября, по старому стилю, он посетил Шамардинский монастырь, где его сестра Мария была монахиней. Он обедал с ней и выразил желание закончить свой век в Оптиной пустыне, выполняя самые простые работы, при условии, что его не будут принуждать ходить в церковь. Он переночевал в Шамардине, ходил утром в соседнюю деревню, где хотел поселиться, и днем опять встретился с сестрой. Около 5 часов неожиданно приехала Александра. Она, очевидно, предупредила его, что бегство открыто и что за ним погоня. Они выехали тотчас же, ночью. Толстой, Александра и Маковицкий отправились на станцию Ковельск, вероятно, намереваясь пробраться на юг России, а оттуда на Балканы, в Болгарию, в Сербию. На станции Остапова Толстой захворал и слег. Здесь он и умер. Полные сведения о его последних днях можно найти в книге «Бегство и смерть» Толстого. Бруно Кассирер, Берлин, 1925 год, для которой Рене Фюлеп Мюллер и Фридрих Экштейн собрали рассказы дочери Толстого, его жены, врача, присутствовавших друзей и секретную правительственную переписку. Последнее, обнаруженное после Октябрьской революции, показывает, что правительство и церковь окружили умирающего сетью интриг с целью создать видимость возвращения Толстого в лоно церкви. Правительство и лично сам царь оказали давление на Святейший Синод, который направил в Остапова тульского архиепископа, но их попытка инсценировать примирение Толстого с церковью потерпела провал. Видно также, что правительство и власти были сильно обеспокоены. В полицейских донесениях рязанский губернатор князь Оболенский час за часом уведомляет генерала Львова, начальника московской жандармерии, о всех происшествиях и всех посетителях Остапова, а генерал Львов приказывает ему строжайше охранять вокзал, чтобы изолировать траурный кортеж от народа. Наверху боялись возможности крупных политических манифестаций. Скромный домик, в котором умер Толстой, был окружен тучей полицейских, сыщиков, газетных репортеров, кинооператоров, подстерегавших истерзанную горем графиню Толстую, которая примчалась, чтобы выразить умирающему свою любовь и свое раскаяние, и которую не допустили к нему дети. Конец сноски. На смертном одре он плачет, но не о себе, а о несчастных людях, и говорит между рыданиями: «Только одно советую вам помнить. Есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного льва». И вот она пришла. В воскресенье 20 ноября 1910 года, в 7 часу утра, пришла Избавительница, как он ее называл. Смерть, благословенная смерть. Битва была закончена. Она длилась 82 года, и полем ее была сама жизнь Толстого. Все силы этой жизни, все достоинства, все пороки и слабости гения принимали участие в этой трагической и славной борьбе. Все пороки, за исключением одного — лжи, которую Толстой неустанно преследовал, выискивал ее повсюду и беспощадно изгонял. Сперва опьянение свободы, боренье противоречивых страстей в бурной ночи, иногда освещаемый ослепительными вспышками молнии, восторги любви и творчества, видение вечности. Годы, проведенные на Кавказе, в Севастополе, годы юношеских смятений и тревог, потом глубокое умиротворение первых лет супружества, счастье любить, творить, наслаждаться красотой природы. Война и мир. Расцвет гения, который способен объять весь земной горизонт и увидеть ход исторических битв, уже отошедших в прошлое. Его душа властвует над ними, но эта власть уже не удовлетворяет его. Подобно князю Андрею, он устремляет свой взор к беспредельному небу, льющему свет над Аустерлицем. Это небо и притягивает его. Есть люди с большими, сильными крыльями. Для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. Помоги Бог. Сноска. Дневник. 28 октября 1879 год. Вот полный текст этой записи, одной из лучших на эту тему. Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные. Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях. Но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскреленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся, хорошие идеалисты. Есть большими, сильными крыльями для похоти, спускающиеся в толпу и ломающие крылья, таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. Помоги, Бог. Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям, спускающиеся на землю, сложив крылья. И учат людей летать. И когда не нужно больше, улетит. Христос. Конец сноски. Эти слова были написаны в разгар страшной грозы, и исповедь является отголоском этой грозы, воспоминанием о ней. Толстой не один раз был сброшен на землю с поломанными крыльями, и каждый раз он упорно взлетает вновь. В необозримом голубом небе он парит на мощных крылах, из которых одно разум, другое вера. Но и там он не обретает вожделенного покоя, ибо небо не вне нас, а внутри нас. И там-то разражается буря страстей Толстого. Это отличает его от апостолов, ибо и в самоотречение вкладывает он тот же смысл, что и в саму жизнь. Он объемлет жизнь со страстностью влюбленного. Он ошалевает от жизни. Он пьян жизнью. И без этого опьянения он не может существовать. Сноска. «Можно жить, только покуда пьян жизнью». Исповедь. 1897 год. Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня, и я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю. Письмо к Фету. Июль 1880 год. Эти строки были написаны в то время, когда Толстой переживал один из острых религиозных кризисов. Конец сноски. Он опьяняется и счастьем, и несчастьем одновременно. Он пьян и смертью, и бессмертием. Сноска. В октябре 1863 года он помечает в дневнике мысль о смерти. «Я хочу и люблю бессмертие». Конец сноски. Его отречение от личной жизни – ничто иное, как страстный и восторженный порыв к жизни вечной. Ведь тот покой души, к которому он стремится, которого достигает, это отнюдь не покой смерти. Скорее, это покой воспламенившихся миров, носящихся в бесконечном пространстве. Для него гнев – успокоение, огнедышащее успокоение. Сноска. Я совсем озлился той кипящей злобы негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находят, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей. Из записок князя Нехлюдова. Люцерн, 1857 год. Конец сноски.